Выпили, закусили и снова выпили. Что для трех мужиков бутылка итальянской граппы, если русского мужика и литры водки с ног не сшибить? Да под хороший закусь. Тут тебе и голландская сельдь, и баварские сосиски, болгарский сыр, французские перепелиные окорочка. Так я на всякий случай обозвал похожие на жабьи ножки изделия французской кулинарии. Посидели, душевно поговорили. Комбат рассказал, что за крайней моим боем наблюдал дивизионный комиссар, и что тот поклялся над еле теплым телом героя похлопотать об ордене. — Ты честно его заработал, Кожемяка. Комбат глянул на меня и сказал, что мы все, кто здесь есть, тебе обязаны. Пока все, что могу это объявить тебе, это от лица службы благодарность. На то мы разошлись. Я уполз под навес, а старшина и комбат ушли по делам службы. Утром нас пополнили. Два лейтенанта привели 4 солдат. Вокруг завертелось, закружилось. Командиры формировали роты. Старшина крутился, как динамо-машина. Вот он выдает боеприпасы, вот организует санвзвод, вот принимает обоз с питанием и кухней, вот разносит повара. Только мое отделение осталось островком спокойствия в этом море страстей. На свою беду мимо проходил новенький лейтенант. Увидел меня, блаженно улыбающегося всем радостям жизни. Подскочил и ударом ноги выбил ящики из-под меня. Я, естественно, упал. Лейтенант же бился в истерике. Почему я не приветствовал его, как старшего по званию стоя? Я лежал, он орал, а вокруг, клацая затворами, вырастала стена солдатских спин. Когда до истерика дошло, в какой ситуации он очутился, поток слов и ругательств заткнулся мгновенно. Стена немного разошлась, и в спину убегающему лейтенанту кто-то сказал: «Перевелся бы ты куда не то, первого же боя не переживешь». «Спасибо, братцы! Чуть не заклевал петух крашеный!» Бойцы рассмеялись и разошлись. Вечером было построение всего батальона. Приехало начальство, и комбат приказал поставить меня в строй. Я уже чувствовал себя намного лучше, но долго стоять мне еще было трудно. Перед бойцами выступал дивизионный комиссар, говорил о временных трудностях, о героической Красной Армии, о героях, которые, не щадя собственной жизни, останавливают врага. И один из таких героев находится среди вас, младший сержант Кожемяка, выйти из строя. Я хлопнул по плечу впереди стоящего, тот сделал шаг вперед и в сторону. Я же, чеканя, по возможности, шаг, вышел из строя и, слегка довернув строевым шагом, подошел к комиссару, отдал честь и доложился. «Товарищ дивизионный комиссар, младший сержант Кожемяка по вашему приказанию прибыл». «Батальон, смирно! Слушай приказ. За воинскую смекалку и героизм, проявленную младшим сержантом Кожемякой Алексеем Алексеевичем при захвате и уничтожении вражеского аэродрома, самолетов и экипажей, за спасение советского экипажа майора Горюнова, за участие в бомбежке стратегического моста через реку Сож, присвоить ему звание сержанта и наградить орденом боевого красного знамени, за отражение атаки и уничтожение 8 танков, их экипажей и за снайперскую стрельбу, лишившую наступающий немецкий батальон офицеров на позициях у деревни Небылица, присвоить очередное воинское звание старший сержант и наградить вторым орденом Красного Знамени. За подожженный немецкий тяжелый танк прорыва, который заблокировал немцам возможность прорвать нашу оборону и тем самым решил исход боя, за то, что, будучи контуженным, не покинул поле боя, а остался со своими товарищами, морально поддерживая их боевой дух, старшему сержанту Кожемяке Алексею Алексеевичу присваивается очередное звание старшина и награждается орденом Красной Звезды. Комиссар лично прикрутил мне ордена на гимнастерку. Я отдал честь и произнес: «Служу трудовому народу». Далее вызвали Вальцова. Он получил звание младшего сержанта, медаль за отвагу, за бой с 8 танками и немецкими разведчиками и орден Красной Звезды за танк прорыва. А что, он рисковал так же, как и я, и еще и вытащил меня, оглушенного, к своим. Честно все заслужил. Возвращаясь в строй, он остановился возле меня, пожал мне руку и сказал: «Спасибо, товарищ старшина, это все ваша заслуга». «Пустое, Паша», — ответил я ему. «Мы с тобой еще героями Советского Союза станем. Попомни мои слова». На фронт нас не отправили. Фронт дошел до нас сам. Немцы довели танками и бомбили слабую, спонтанно созданную оборону, состоящую из ранее разбитых пехотных дивизий, разбивали их еще раз за разом и надвигались, казалось, необоримой силой. Я-то знал, где мы их остановим, но чем черт не шутит? Может, в этом мире будет как-то иначе? Зачем-то я здесь появился? Нет, конечно, я не считал себя спасителем, наоборот, я считал себя маленьким алмазным камешком, ломающим шестеренки немецкой военной машине. Батальон занял позиции в предместье Киева, между Святошинскими озерами. Там находился укрепрайон с бетонными дотами. Вот их мы и прикрывали. Укрепрайон имел свой гарнизон, который, сидя за многометровыми бетонными стенами, посмеивался над пехотой, закапывающейся в землю у них в тылу. Когда комбат в очередной раз обходил позиции, я сказал ему: «Немцы наверняка давно срисовали укрепрайон и будут ломать его дальнобойной артиллерией и авиацией. Попадем и мы под раздачу с такими соседями. Надо искать где-то хорошее укрытие для бойцов». Капитан, комбат тоже получил повышение в звании и медаль, почесал затылок и сказал: «Поищем. Вот что, старшина. Прибыли 6 бронебойщиков. Поступают в твое распоряжение. Деды тоже остаются у тебя. Береги себя и солдат. Позицию до бронебойщиков выбирай сам, потом доложишь». И ушел. Вместо него Вальцов привел 6 небритых в грязном обмундировании бойцов с 3 ПТРами. Я скомандовал: «Оружие к осмотру. Нормальные, однозарядные, Дегтярева, чистые, ухоженные». «Бойцов!» — отдал я команду. «Бойцов накормить, помыть, постирать, осмотреть обувь, если надо, отремонтировать. Через 2 часа доложить об исполнении». А сам пошел выбирать позицию для бронебойщиков. В ближайшее время встретиться с танками нам не светило. Немцы знали про укрепрайон и вряд ли сунутся. А вот бомбить они будут. Мало нам не покажется. Я видел, как они нас бомбили. Эскадрилья пикировщиков становилась в круг на высоте около 2 километров, и затем, срываясь, по одному пикировали до высоты 400 метров, бросали бомбы и выходили из пике. Вот на этом отрезке они были наиболее уязвимы. Бомбить будут утром, заходя с восточной стороны, вечером с западной, дабы не слепило солнце. Мы должны найти позиции по оси север-юг. И это место находилось на берегу Святошинского озера, слева от шоссе. Прихватил с собой 4 бойцов своего отделения, вооружив их лопатами, привел на место будущей позиции. «Отцы!» — обратился я к ним. «Мне нужна в этом месте позиция для бронебойщиков. Выглядеть она будет так». Я взял лопату и прямо на земле нарисовал крест из примерно 6-метровых траншей. «Это стрелковая позиция. Вот здесь и здесь, — я указал место, — надо выкопать 2 землянки на 10 человек, каждая. Все это замаскировать. Начинайте. Через час я приведу остальных, и мы все займемся обустройством». Вопросы? Вопросов нет. И через час, сняв гимнастерку, я наравне со всеми копал землю.